Глава 4. Я так подробно описываю мое расследование в Хевенчерче для того, чтобы наглядно продемонстрировать методику, по которой я работал с Шерлоком Холмсом и впоследствии сам. Применяя его методы в соответствии со своими навыками и интуицией, мне следовало как можно эффективнее и быстрее собрать максимальное количество сведений. Все требовавшиеся для завершения дела улики я должен был подготовить к тому моменту, когда в действие вступал сам Шерлок Холмс. Конечно, это был идеальный вариант, редко достижимый на практике, но он всегда являлся стимулом в моей работе. Ко времени начала работы над делом Квалсфорда Шерлоку Холмсу было далеко за 40. Для своего возраста он был достаточно энергичен и деятелен, но напряжение, которому он подвергался в течение стольких лет, безжалостно расходуя свои силы, все же оказало на него воздействие. Поэтому он так ценил мою юношескую энергию и особенно молодые ноги, избавлявшие его от части физических нагрузок. Что же касается эффективности моей деятельности, то, полагаю, она была значительной. Доктор Уотсон неоднократно сетовал на то, что его усилия по проведению независимого расследования частенько подвергались безжалостной критике со стороны Шерлока Холмса, поскольку от доктора ускользало многое, заслуживающее внимания. Я также иногда пропускал улики, имевшие значение, но Шерлок Холмс никогда не бронил меня за это. Наиболее сложное в работе детектива — распознать среди множества данных самые главные. В этом Шерлок Холмс действительно не знал себе равных. Когда я терпел поражение, он забавлялся и, возможно, даже отчасти торжествовал. Хотя я и заметно продвинулся вперед в своем профессионализме, ему было приятно сознавать, что я по-прежнему остаюсь подмастерьем, а он мастером. Итак, я явился в Королевский Лебедь, где был весьма радушно принят мистером Вернером, владельцем гостиницы. Это был упитанный человек небольшого роста, чья талия являлась неопровержимым доказательством исключительных кулинарных способностей его жены. Время летнего сезона давно прошло, и приезжие в этих краях стали редкостью. Он предложил мне поужинать и добавил, что я могу съесть не одну, а две или даже три порции. «Моей жене теперь не для кого готовить, кроме меня и прислуги», — признался он, — «так что вы можете заказывать еду, когда пожелаете». Я удобно расположился в большой светлой комнате на втором этаже, выходившей на главную улицу. Прежде чем спуститься вниз, я составил шифрованную телеграмму для Шерлока Холмса и датировал ее завтрашним числом. В телеграмме говорилось: «Остановился в Королевском Лебеде в Хевенчерче. Буду изучать инвентарные ведомости и отчеты компании по импорту Квалсфорда. Известное лицо из Питтлфилда напомнило о себе. После этого я стал размышлять, как бы мне отправить свое послание. Эмилин Квалсфорд воспользовалась для этого почтовым отделением в Рее. Я был уверен, что она поступила бы так же, даже будь в деревне телеграф. Она, конечно, не захотела бы, чтобы вся округа знала о ее знакомстве с Шерлоком Холмсом. Мне тоже не имело смысла афишировать нашу с ним связь до тех пор, пока Холмс сам не сочтет нужным открыто проявить интерес к трагедии Квалсфорда. Я вполне резонно полагал также, что растущая слава Шерлока Холмса могла докатиться и до телеграфа в Рее. Поэтому я решил постараться сохранить в тайне даже зашифрованное послание. Я адресовал телеграмму в компанию «Локстон и Лак» на Бейкер-стрит 221-Б и запечатал ее в конверт. Затем я взял другой конверт, набил его чистой бумагой, заклеил и адресовал в таможенное управление города Рея. После этого я спустился вниз к хозяину гостиницы и спросил, нет ли у него кого-нибудь, кто мог бы утром доставить важные бумаги в Рей. «Джо может съездить на почту, когда вам понадобится», — ответил хозяин. «Превосходно», — обрадовался я. «Пришлите его ко мне, как только он позавтракает». В такие моменты мне очень не хватало Рэби с его находчивостью и изобретательностью. Мне было необходимо разузнать о некоторых вещах в Рее, но я не мог туда выехать, поскольку в первую очередь должен был провести расследование в Хевенчерче. У меня даже появилась мысль вызвать Рэби, но, подумав, я решил подождать, пока не увижу, насколько расторопен этот Джо. Мистер Вернер попросил разрешения присоединиться ко мне за тем обильным ужином, что приготовила его жена. Мы поговорили о погоде, которая была слишком холодной для этого времени года, о ситуации в Южной Африке. В разговоре мистер Вернер проявил необычайную симпатию к бурам. Мы покончили с едой и перешли в маленькую гостиную, прихватив с собой по пинте домашнего пива. И только тут хозяин, наконец, дал волю своему любопытству, нарушив профессиональную сдержанность. «Вы приехали вместе с мисс Квалсфорд, не так ли?» — поинтересовался он. «Вроде как», — неопределенно ответил я. «Служите клерком в адвокатской конторе?» «Да, я клерк», — признался я. «Но не в адвокатской, а в конторе фирмы Локстон и Лак. Лондонская фирма по импорту». Мистер Вернер был явно удивлен. «Неужели? А я было подумал, что вы представляете адвокатов. Чтобы во всем разобраться, мисс Эмилин понадобится собственный адвокат. Они с Ларисой будут драться за поместье, как мартовские кошки. Без Эдмунда они не смогут ужиться под одной крышей». «Мисс Квалсфорд знакома с племянницей одного из наших директоров», — объяснил я. «Она беспокоится по поводу дела ее брата, и меня прислали сюда провести инвентаризацию, проверить счета и вообще оценить состояние фирмы». «Неужели большинство людей скажет вам, что у этого бизнеса нет никакого будущего, хотя лично я так не считаю?» «Эдмунд Квалсфорд был настоящим мечтателем, далеким от действительности, но в его фирму верил не только он, но и другие». Мистер Вернер вздохнул. «Конечно, жаль, что все кончилось именно так. Очень жаль. Этот бизнес мог перевернуть весь поселок». «Вы верили в это?» «О, да, конечно. Полагаю, что теперь у нас уже нет никаких шансов. Вряд ли солидная лондонская фирма будет продолжать здесь дело. Для тех, кто привык заниматься разгрузкой настоящих пароходов, это не стоит и выеденного яйца. Но для такой маленькой деревушки, как наша, этот бизнес значил многое». «Я ничего не знаю об этом бизнесе, кроме того, что он существует», — заметил я. «И я никогда не слышал об Эдмунде Квалсфорде до сегодняшнего дня. Может быть, вы расскажете мне о нем, этом перспективном деле?» «Конечно, охотно». Мистер Вернер отправился к буфету и наполнил свой стакан. Заметив, что мой еще почти полон, он с беспокойством спросил: «Слишком горько?» «Нет, просто слишком много для меня после такого обильного ужина», — ответил я. «Добавлю, когда передохну чуток». «Ну вот, ясно». Он снова уселся рядом со мной и сделал порядочный глоток. «Эдмунд и Эмилин Квалсфорд. Эти двое были неразлучной парочкой. Правда, я всегда говорил, что мальчиком следовало родиться Эмилин. Эдмунд был изящным, хрупким, застенчивым и довольно болезненным ребенком. Эмилин же — настоящий сорванец, подначивавший его лазить и прыгать повсюду. Конечно, они слишком много времени были предоставлены сами себе. Они ведь знатного рода, и ни с кем из местных ребятишек играть им не разрешалось. Они почти никуда не ходили. У них была гувернантка, очень образованная женщина. Она приохотила их книгам и много, может, даже слишком много занималась с ними. Эдмунд поступил в Оксфорд, даже не учась в школе. Правда, некоторые полагали, что ему помогло влияние отца. Освальд Квалсфорд, хоть и был довольно никчемным человеком, но у него имелись друзья, занимавшие высокое положение. Эдмунду книжное обучение пошло на пользу, но вот у Эмилин из-за этого голова набита вещами, которые ей вовсе ни к чему, я бы сказал, даже вредны. Такая привлекательная молодая женщина из хорошей семьи могла бы составить хорошую партию, но она не захотела, и ни отец, ни брат никогда не могли заставить ее сделать то, чего она не хочет. Он перевел дух и снова поднял стакан. И тут по какому-то наитию я спросил: «Гувернантка все еще живет с ними?» «Да, конечно. Ее зовут Дорис Фаулер. Она из местных. Богатая тетка дала ей образование не по чину, как у нас говаривали. Когда-то Дорис была обыкновенной скромной девушкой, потом приятной дамой, а сейчас она настоящая старая корга. Ума у нее достаточно, спору нет, но здравого смысла ни капли. Все это плохо отразилось на детях Квалсфордов». «Насколько состоятельно семейство Квалсфордов?» «Хороший вопрос. Когда-то, давным-давно, они были богаты. Дела все еще шли хорошо, когда Освальд Квалсворт принялся проматывать оставшиеся деньги. К тому времени, когда дети подросли, ему это почти удалось. Конечно, на то, чтобы отправить Эдмунда в Лондон, средств хватило, хотя, может быть, Освальду пришлось и занять на его обучение. Впрочем, тогда он уже занимал много. Он умер, задолжав в округе всем, кто был настолько глуп, что одалживал ему деньги или открывал кредит, не говоря уже об огромном числе фирм в Лондоне, где он проводил большую часть своего времени. Однако с тех пор, как дети стали сами заниматься делами, ситуация изменилась. Жена принесла Эдмунду богатое приданое, да и сам он оказался удачливым бизнесменом. Я точно знаю, что через год или два после свадьбы он расплатился со всеми отцовскими долгами. Именно так обстоит дело. Если бизнес Квалсфорда был настолько доходным, то почему же кто-то сомневался в его будущем, — осведомился я. Занятие импортом для Эдмунда всегда было второстепенным делом. Он участвовал в нем лишь ради интереса Хевенчерча. Оно едва покрывало затраты, а, может быть, было и убыточным. Его деловые интересы были связаны с Лондоном. Неважно, что он спас семью на деньги жены, главное, что он хорошо распорядился ими. «Его жена смахивает на иностранку», — заметил я. «Конечно. Она же француженка, урожденная Монье. Провела большую часть жизни в Англии, но так и не отделалась от своего французского высокомерия. Ее брат учился в Оксфорде вместе с Эдмундом. Они гостили друг у друга во время каникул, и каждый познакомил товарища со своей сестрой. Эдмунд и Лариса влюбились друг в друга, и Шарль Монье был бы не прочь сыграть свадьбу с Эмилин. Однако та и слышать об этом не хотела, хотя это очень пришлось бы по душе ее брату. Эмилин всегда поступала только по-своему. Я смогу послать записку мисс Квалсфорд? Конечно, я отправлю ее прямо сейчас. Я засомневался, уже поздно. Наверное, следует подождать до завтра. Владелец гостиницы пожал плечами. Эдмунд всего два дня как умер, и я думаю, у них в доме навряд ли уже легли спать. Я поднялся в свою комнату, чтобы написать записку. Я сообщил Эмилин Квалсфорд, что утром хотел бы просмотреть отчеты компании ее брата, и просил ее отдать соответствующее распоряжение. Хозяин передал записку Джо, который тут же исчез в темноте на своем пони. Я уже улегся в постель, размышляя о старухе, получившей образование не по чину, которая расспрашивала о питахаях на Спитлфилдском рынке. И пока я не заснул, прямо над моей головой, благодаря каким-то причудливым колебаниям воздуха, каждые четверть часа таинственно звонили церковные колокола. Утром я проснулся рано и сразу же отправился на прогулку с целью осмотреть Хевенчерч при свете дня. Оказалось, что деревушка занимала большую площадь, чем мне показалось ночью. Вместе с тем, днем она выглядела еще более захудалой и обнищавшей. Конечно, у нее имелась своя и весьма поучительная история, о которой я тогда еще не имел представления. Да и как приезжий мог подозревать о ней? Когда-то это была солидная, процветающая община. Церковь построили в XII веке. Но уже в то время деревня являлась достаточно древним поселением. Море еще не отступило, и Хевенчерч играл роль небольшого порта. Но участие в торговых делах приносит как процветание, так и разорение. В период раннего Средневековья викинги разграбили деревню, а позже то же самое проделал и французский флот. Всего в нескольких милях от деревни король Альфред в свое время разбил датских завоевателей. Я смотрел на расстилавшуюся передо мной мирную, покрытую травой местность, и старался представить себе то время, когда здесь гордо проплывали океанские корабли. Это казалось почти невероятным, но ведь Тандердин, находившийся всего в нескольких милях отсюда, когда-то был одним из знаменитых пяти портов. И в средние века, во времена большого бума в производстве шерсти, Хевенчерч получал свою долю благосостояния. О былом благополучии свидетельствовал и размер церкви, слишком большой даже для процветающей деревни. Сегодня же Хевенчерч представлял собой убогое захолустное местечко. Я прошелся вдоль главной улицы, рассматривая старые здания, которые, в свою очередь, были построены на еще более древних фундаментах. Их отличало странное сочетание архитектурных стилей разных эпох. Черно-белый дом времен Тюдоров соседствовал с постройкой самого неопределенного вида. Здание рядом состояло из нескольких этажей, причем нижний был явно древнее других. К нему приткнулась хлипкая лавка зеленщика, занявшая место традиционного палисадника. Здесь попадались и каменные, и деревянные, и кирпичные строения. Эта пестрота построек могла сойти за живописный беспорядок, если бы не их ветхость. Казавшиеся необычайно древними соломенные крыши вызывали ощущение недолговечности, и мне подумалось, что они не переживут грядущую зиму с ее штормовыми ветрами. Царившее повсюду запустение объясняло, почему в небольшом бизнесе Эдмунда Квалсфорда жители видели единственный выход из безнадежной ситуации. Еще прошлой ночью я заметил вывеску «Торговля мануфактурными изделиями» на длинном здании магазина, состоявшем из нескольких соединенных вместе лавок. Это было единственное ухоженное здание на всей улице. Тянувшееся вдоль его фронтона объявление уведомляло, что Гео Адамс является поставщиком тканей, бакалейщиком и торговцем одеждой. Более мелкие надписи указывали, что здесь также торгуют шляпами, сапогами и другой обувью. Выставленные в окнах предметы наглядно свидетельствовали о разнообразии предлагаемых товаров. Казалось, Адамс занимается всем. Он мог предоставить лошадь или двуколку, а покупателям, живущим неподалеку, ручную тележку. Уже в этот ранний час в магазине суетились люди. Я прошелся до конца главной улицы и обратно. День в деревне уже давно начался, о чем говорили визг и мычание животных в скотобойнях, находившихся за двумя лавками мясников, а также клубы дыма, валившие из трубы пекарни. Дым длинной зеленой полосой выделялся на фоне плоского пространства страны болот. Я вернулся в Королевский Лебедь. Прежде чем приняться за обильный завтрак, приготовленный миссис Вернер, я пригласил Джо наверх в мою комнату для беседы. Джо казался крепкого телосложения, веснушчатым парнишкой лет 12. Он молча проследовал за мной наверх, и только руки, нервно теребившие кепку, выдавали его волнение. Я закрыл дверь и строго посмотрел на Джо. «Умеешь ли ты хранить секреты, Джо?» — спросил я заговорщицким шепотом. Мальчишка в возбуждении закивал головой. «Ты должен доставить кое-что в Рей», — продолжал я также шепотом. «До того, как ты отправишься в путь, ты покажешь мистеру Вернеру этот конверт». Я протянул ему конверт с чистой бумагой, адресованной в таможенное управление. Он снова кивнул, глаза его заблестели. От волнения он не мог произнести ни слова. «Ты скажешь мистеру Вернеру, что отправляешься в таможенное управление в Рее. Отъехав от Хевенчерча на безопасное расстояние, найдешь укромное место и сожжешь этот конверт. В нем только чистые листы бумаги». Теперь Джо слушал, широко разинув рот. «На самом деле, ты сделаешь в Рее две вещи», — сказал я. «Во-первых, отправишь эту телеграмму». Я дал ему второй конверт и вложил в его руку деньги на оплату телеграммы. Потом я придвинулся к нему поближе. «На железнодорожной станции тебе предстоит выяснить, ездил ли Дорис Фаулер в Лондон 2 недели назад. Скорее всего, она села на поезд в Рее, потому что ее отъезд из Хевенчерча мог показаться подозрительным. Ты знаешь, кто такая Дорис Фаулер?» «Конечно, он знал. Мальчишка его лет, служивший в деревенской гостинице, знал все о каждом жителе». «Мистер Вернер думает, будто я клерк из фирмы, которая занимается импортом, но я не тот, за кого себя выдаю». Я добавил еще таинственности в свой шепот. «Я детектив, и ты — единственный человек в Хевенчерче, кто знает об этом. Теперь ты тоже детектив, ты работаешь на меня. Попытайся разузнать о Дорис Фаулер так, чтобы никто не заподозрил, что ты ею интересуешься. Ты меня понял?» «Конечно, он все понял. Позже он признался мне, что до нашей встречи уже читал много историй о сыщиках. Он читал даже кое-что о Шерлоке Холмсе. Никому ни слова», — предупредил я. «Все рухнет, если преступники заподозрят, что мы детективы. А теперь поторопись». он пулей вылетел за дверь. За завтраком ко мне опять присоединился мистер Вернер, и я вновь постарался навести его на разговор о Хевенчерче. «Как местные жители зарабатывают себе на жизнь?» — спросил я. Он печально покачал головой. «Иногда я сам задумываюсь над этим. Заработок наемных рабочих и поденщиков на фермах невелик, если его вообще удается получить. А зимой им много месяцев приходится сидеть дома. Плодородной земли тут мало, и на ней не прокормишься. Вот уже много лет Георг Адамс держит всю деревню в кабале. Он записывает нуждающихся в свой список, а затем они расплачиваются хмельными деньгами». «Хмельными деньгами?» — не понял я. «Каждый год бедняки собирают хмель. На его продаже семья может заработать несколько фунтов за сезон. Наверное, семья Квалсфордов имеет большое значение для жителей деревни», — заметил я. «Вовсе не такое уж большое. Освальд никогда не думал о людях. Он покупал только в кредит, и это ничего ему не стоило. А дамы из поместья всегда выписывали одежду из Лондона». Я вспомнил о долгом путешествии Эммелин Квалсфорд по магазинам готового платья на Риджен-стрит. «Эдмунд попытался изменить положение», — продолжал мистер Вернер. «Он делал небольшие покупки то одного, то у другого мелкого торговца, и это поддерживало их. Что же касается его компании по импорту, то она позволяла немного зарабатывать беднякам. Теперь мы лишились всего этого». «Миссис Вернер прервала нас. Кто-то хотел меня видеть». «Это Нат Уайт», — пояснила она мистеру Вернеру. Миссис Вернер была такая же невысокая и полная, как ее муж, и также излучала дружелюбие. Но от вошедшего с ней в комнату сухопарого пожилого мужчины она явно старалась держаться подальше. Абсолютно белые волосы и изборожденное глубокими морщинами лицо придавали ему вид библейского пророка, но в его движениях и поведении не было ничего старческого. Походка слегка в развалочку, и обветренная кожа выдавали в нем бывалого моряка. Гибкая и крепкая фигура вполне подошла бы человеку втрое моложе его. Он сказал мне, что мисс Квасфорд прислала ему записку, в которой просила показать мне все, что я захочу увидеть в связи с делом ее брата. Я пригласил Ната Уайта позавтракать со мной. Это вызвало косые взгляды со стороны хозяина и его жены. Одежда Ната Уайта выглядела так, словно он только что вернулся после недельной рыбной ловли, да и пахла она соответствующе. Такая личность никак не могла украсить обеденный зал гостиницы. Только когда я попросил записать все расходы насчет приславшей меня лондонской фирмы Локстон и Лак, владелец гостиницы сменил гнев на милость и велел жене принести еще еды. Старый моряк почти мгновенно уничтожил завтрак, которого вполне хватило бы на двух голодных мужчин. Во время еды он был слишком занят, чтобы разговаривать, но позже, пока мы медленно шли по улице к зданию компании, он охотно ответил на все мои вопросы. «Эдмунд Квалсфорд был хорошим моряком?» — для начала осведомился я. «Он совершенно для этого не годился», — ответил Нат Уайт. «Никогда не видел такого беспомощного управления лодкой человека. У него не было никакой силы в руках, но ему нравилось быть пассажиром. И часто он с вами плавал? Каждый раз, когда я мог взять его», — простодушно ответил Нат Уайт. Прислушиваясь к его речи, я попытался одновременно представить маленького Эдмунда Квалсфорда, отпрыска когда-то состоятельной семьи скотоводов, и понять, действительно ли какое-то, на первый взгляд, незначительное событие его юности роковым образом омрачило всю его дальнейшую жизнь. Как и всякий скотовод, он вырос сухопутным человеком, к тому же физически слабым, однако, живя слишком близко к морю, он не смог не заразиться его романтикой, так и не постигнув его суровую реальность. При малейшей возможности Квалсфорд предпринимал поездки в Рей, однако вместо города, стоявшего на высокой горе, отправлялся в длинную прогулку по гавани, где тогда еще не было пассажирских судов. Он подружился с Натом Уайтом и несколькими другими рыбаками, которые иногда брали его с собой. Он вырос, поступил учиться в Оксфорд, потом умер его отец. Эдмунд женился. Когда он, наконец, вернулся с молодой женой домой, его друзья-моряки состарились. Они уже не могли вести прежний образ жизни, труд рыбаков оказался слишком тяжел для них. Кроме того, мелкие суденышки уступали место большим траулерам, которые добывали больше рыбы и снижали на нее цену. «Но он знал, что нас было рано сбрасывать со счетов», — продолжал тем временем свой рассказ Нат Уайт. «Он организовал эту компанию только для того, чтобы мы имели хоть небольшой источник дохода. Старые моряки, старые возчики и остальные. Самому ему это почти ничего не давало, но нас всех это поддерживало». «Вы имеете в виду, что эта компания по импорту использовала рыбачьи баркасы для перевозок?» — спросил я недоверчиво. «А почему бы и нет?» — отозвался Нат Уайт. «Чтобы пересечь Ла-Манш в хорошую погоду, вовсе не нужен пароход вроде Грейт Уэстерн». Я расспрашивал старого моряка, пока тот не поведал все, что знал, и все равно эта история продолжала казаться мне невероятной. Эдмунд Квалсфорд, потрясенный бедственным положением друзей его юности, надумал создать компанию по импорту, которая использовала старых моряков и их лодки для доставки товаров из Европы. Местные возчики доставляли товары купцам соседней общины. Эдмунд Квалсфорд поставил перед собой нелегкую задачу – заново оживить Хевенчерч. Доходы от внешней торговли обычно способствовали процветанию Лондона и других крупных портов. Здесь же большая часть денег от его маленького дела оставалась в деревне и тратилась на месте, отчего должна была выигрывать вся округа. Но что же он ввозил? Здание фирмы состояло из просторной комнаты, а также нескольких подвалов. Но я не имел ни малейшего представления об интенсивности потока товаров, достаточного для процветания небольшой фирмы. Кроме того, я не обладал аналитическим мышлением Шерлока Холмса, который мог практически мгновенно оценить ситуацию и ответить на любой вопрос. Поэтому мне пришлось поднапрячься, чтобы я потом смог составить подробный отчет для Шерлока Холмса. Передо мной лежал рулон шелка с простеньким набивным рисунком. Его уже начали разворачивать и даже резать на более мелкие куски. Рядом с ним я увидел еще один нетронутый рулон, несколько небольших бочонков с французским коньяком, бутылки разных французских вин, большой мешок крупно порезанного табака. Работники брали из него небольшие порции, взвешивали и складывали в пакеты. Там же находились картонные коробки с цветными шелковыми нитками, разнообразной формы стеклянные бутылки, коробка пробок, ящик с небольшими фигурками животных, вырезанными из дерева. Доходность коммерческого предприятия, занимавшегося скупкой подобных мелочей на континенте, перевозка их в рей на небольших суденышках, затем доставка этого товара подручными средствами в Хевенчерч и продажа его в разнос по всей округе, невольно внушала сомнение, действительно ли Эдмунд Квалсфорд мог продавать местным торговцам товары на несколько пенсов дешевле, чем они стоили при доставке поездом из Лондона. Я показал Нат Уайту на вырезанных из дерева животных. Где он продавал все это? «По всей округе, наверное», — ответил Нат Уайт, пожав плечами. Найдя дешевый товар, он всегда брал немного на пробу, чтобы убедиться, пойдет ли крупная партия. «Это, очевидно, не нашло спроса», — заметил я. Он снова пожал плечами. «Не все идет сразу». В углу комнаты, на расшатанном столе, который Эдмунд Квалсфорд использовал как рабочий, лежал закрытый гроссбух. Я пролистал несколько страниц и отложил его в сторону. Мое образование не позволяло мне судить о бухгалтерском учете. Мне гораздо легче было получить нужные сведения из разговора с Натом Уайтом. Он сообщил мне, что Эдмунд Квалсфорд имел контракт с торговцами во Франции, которые находили остатки товаров и продавали их ему по пониженным ценам за наличные. Старые моряки были рады заработать хоть немного этими несложными поездками в спокойную погоду и обеспечивали ему дешевый транспорт. Возчики, доставлявшие товары по всей округе, могли прихватить груз от Эдмунда сверхобычных грузов и также получить дополнительно несколько пенсов. Их наниматели, если и знали об этом, то смотрели на столь незначительный приработок сквозь пальцы. Несколько местных жителей разрезали рулоны шелка или паковали мелкие предметы и получали за это шиллинг-другой. деревенские лавочники, которые не смогли бы продать целый рулон ткани одного образца, охотно брали у него небольшие отрезы на одно-два платья. Таким образом, люди в Хевенчерче и его окрестностях могли сэкономить по нескольку пенсов на покупаемых товарах. Торговцы тоже получали незначительный доход, который в противном случае могли упустить. Все в округе считали Эдмунда Квалсфорда многообещающим молодым бизнесменом, способным сделать еще многое. Бедняки с дальнего конца деревни, которым его фирма давала хоть и нерегулярный, но источник существования, просто боготворили его. «Его будут оплакивать многие», — печально заключил Нат Уайт. «Я вот что вам скажу. На его похоронах будет целая толпа, и слезы будут литься от души». Я снова раскрыл бухгалтерскую книгу и нашел итоговый отчет, в котором была отражена потеря 6 фунтов в августе. «Он не слишком наживался на этой торговле», — заметил я. Он говорил, что это не имеет значения. Сначала ему нужно было наладить дело и расширить список постоянных покупателей. Прибыль будет потом. Однако дела и так шли хорошо. Он казался довольным. И что теперь станет со всем этим? Ни один джентльмен в Лондоне не сумеет повести дело так, как мистер Клаусфорд. Видно, нам уже не плавать больше. «А как он узнавал, что для него готовы товары во Франции?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Нат Айт. «Может, получал письма, тогда он приходил и спрашивал о погоде, а я отвечал примерно так. 2 ездки завтра», и тогда он кивал мне. Он знал, что я все понял. Он никогда не указывал, что мне делать. Просто спрашивал, могу ли я выполнить его поручение. Я соглашался, и он снова кивал мне. Я не нашел в столе никакой корреспонденции, но ведь Эдмунд вполне мог хранить ее и дома. Я опустился на стул и задумался. Во время моего обучения Шерлок Холмс неоднократно подчеркивал, что факты не имеют никакой ценности, если детектив не постигает их скрытого смысла. Что-то в этом деле насторожило меня, но я пока не мог понять, что именно. Небольшая фирма, вроде основанной Квалсфордом компании по импорту, удобно расположенная в тихом месте поблизости от побережья, в стороне от обычных торговых путей, с необычным владельцем и пустяковым объемом торговли, выглядела слишком явным прикрытием для контрабанды. Не имело смысла спрашивать старого моряка, все ли ввозимое из Европы попадало в бухгалтерские книги. Вместо этого я спросил, не сам ли Эдмунд вел отчетность фирмы. «Нет, сэр», — ответил Нат Уайт, — «это делал мистер Херкс». «А кто он такой?» «Это наш аптекарь, зеленщик и почтмейстер». Методика Шерлока Холмса основывалась на умении замечать самые незначительные вещи и видеть то, что пропускали другие. Конечно, я вряд ли способен был интуитивно выделить самое существенное, и поэтому просто прилагал максимум усилий, чтобы ничего не пропустить. Я снова прошелся по зданию, отмечая все товары, приготовленные к отправке, и даже исследовал пыль в пустых емкостях на предмет определения, что в них было раньше. Я также тщательно присмотрелся, нет ли признаков какой-нибудь потайной комнаты или отделения, но ничего такого не нашел. Нат Уайт наблюдал за мной со все более явным нетерпением. Наконец я произнес, хотел бы поговорить с мистером Херксом. Когда это можно сделать? Когда захотите. Мисс Квалсфорд послала ему записку со мной. Она просит рассказать вам все, что вас заинтересует. Он уже вас ждет. Нат Уайт запер помещение, и мы отправились обратно по улице к убогой ловчонке, работа в которой служила Херксу основным источником существования. Вероятно, ему не будет хватать небольшого приработка, что давала служба в компании Квалсфорда. «Отчего Эдмунд Квалсфорд покончил с собой?» — задал я вопрос. «Ведь у него как будто было все, ради чего стоило жить». Нат Уайт помолчал некоторое время. «Это его жена», — начал было он, но вдруг осекся и пробурчал. «Я не знаю. Вы когда-нибудь слышали, как он упоминал о Питахаях?» «Много раз», — сказал Нат Уайт, «когда он разговаривал с другими людьми и хотел пошутить». Я не понимал этих шуток, и со мной он никогда не пытался шутить. «Никогда?» — уточнил я. «Нет, сэр, ему не нравилось, когда кто-то подтрунивал над его бизнесом. Для него все это было очень серьезно. В разговорах со мной он никогда не шутил».